Ранобэ. Древний божественный монарх. Глава 1. Культивация с разрушенными меридианами. ПР. Так как культиваторы теперь приобрели другое значение, помимо сельхозпредметов, то буду использовать именно это название, чтобы не было путаницы. В провинции девяти небес, намного выше небес, существует 9 галактик из астральных рек. Каждая из этих астральных рек состоит из бесчисленного количества созвездий, переплетенных друг с другом. Эти 9 галактик также известны под общим названием 9 уровней небес. Люди этого мира, ориентированного на культивацию, пропагандируют важность медитации в качестве способа ощутить ее границы неба и земли. С раннего возраста они практикуют методы дыхания, чтобы натренировать духовные ци в своих телах, а также повысить свою жизненную энергию. Они совершенствуют боевые приемы, чтобы, в конце концов, стать боевым культиватором. Те, кто обладает острыми чувствами, могут посредством медитации ощутить существование 9 астральных рек. Путем поглощения энергии, излучаемой бескрайним массивом звезд, и формированием природной связи с любым из созвездий создается астральная душа, и таких людей называют звездными боевыми культиваторами. Но были еще более сильные люди, которые, став звездным боевым культиватором, продолжали тренироваться и уплотнять астральную ци, вытягивая ее из созвездия и безостановочно укрепляя свои тела, и они прорывались из области звездного боевого культиватора. Они силой открывали астральные врата внутри своих тел, что позволило им суметь создать связь с еще большим количеством созвездий и дало возможность уплотнять больше видов различных астральных душ. Легенда гласит, что самые сильные культиваторы в провинции девяти небес были людьми, которые могли открывать астральные врата каждый раз, когда они продвигались в новую сферу. Их талант в культивации был таков, что они даже могли установить природную связь с созвездиями, которые находились на более высоком уровне, чем 9 уровней небес, в конечном счете, превращаясь в силы, способные бросить вызов небесам и разрушить землю, известные как боги-воины 9 уровней небес. Страна Чу, город небесной гармонии, клан Бай. Весь лоб девушки по имени Бай Цусюи был покрыт потом, словно она проходила через огромные мучения, но стиснула зубы и продолжала терпеть дальше. Под завесой тьмы сияние бескрайних звезд, расположенных за чертой неба, казалось, не переставало собираться и светиться на теле Цусюи. Манящий блеск контрастировал с ее нежным и красивым телом, а под ее полупрозрачным, мокрым от пота халатом можно было разглядеть белый, как нефрит, живот. Однако, в этот момент у Циньвэн Тяня не было абсолютно никакого желания и мотивации, чтобы восхищаться таким красивым видом. Закали свое сердце. Боль – это лишь мимолетная мысль. Расслабься, представь себя, наполненной красотой и жизненной энергией, парящей среди 9 галактик из астральных рек. Полюбуйся красотой бесчисленных звезд, заблудись в восхитительном сне, и боль постепенно будет ослабевать, пока ты будешь просыпаться. Его голос был мягким и нежным и одиноко дрейфовал вместе с ветром, достигая ушей Цусюи, вызывая судороги тела, чтобы снизить напряженность. Когда судороги полностью прекратились, Циньвэнь Тянь достал 9 серебряных игл и проткнул акупунктурные точки в области головы Цусюи. Ах! Бай Цин, которая стояла неподалеку в качестве зрителя, невольно испустила небольшой вздох, и ее рука потянулась прикрыть рот, увидев, казалось бы, безумные действия Циньвэнь Тяня, направленные на ее сестру Цусюи. Собери энергию созвездий в своем теле. Заставь ее циркулировать по своим меридианам и энергетическим каналам и запечатай ее внутри астральных врат. Таинственный голос Циньвэнь Тяня достиг ушей Цусюи, методично направляя ее том, что необходимо для поглощения звездной энергии и циркуляции ее по всему телу. Возвращайся назад к 9 уровням небес, ты всего лишь астральная проекция. Теперь найди созвездие, которое резонирует с тобой, и попытайся сформировать с ним природную связь. Голос Циньвэнь Тяня, казалось, обладал гипнотической силой. Спустя пару минут можно было увидеть, как на лбу Бай Цусюи медленно и постепенно уплотняется слабая тень. Этот процесс был сродни тому, когда золотой пен расправлял крылья, испуская ощущение, наполненное чувством красоты и великолепия. Пэр, пен, гигантская птица из китайской мифологии, глаза Бай Цинь были широко открыты. Это было уплотнение астральной души. Ее старшая сестра уплотнила астральную душу. «Я сделал все, что мог, остальное теперь зависит только от тебя», — тихо про себя сказал Циньвэнь Тянь, а его слегка незрелое лицо наполнилось тяжестью и приобрело чрезвычайно серьезное выражение. Тело Цусюэ, казалось, сияет великолепием, в конце концов, раздался боевой клич птицы, а слабая тень стала вращаться все быстрее и быстрее, уплотняясь в золотого пена. Волна ужасающей астральной энергии вырвалась вперед, когда Бай Цусюэ открыла свои очаровательные глазки, которые будто бы светились сиянием звезд в небе. Получилось. Бай Цин запрыгала от радости и бросилась вперед, чтобы обнять Цинь Вэньтяня, невнятно пробормотав: «Братик Вэньтянь, все действительно получилось». Закончив говорить, поддавшись порыву, Бай Цин приблизилась к Цинь Вэньтяню и неожиданно поцеловала его в щеку. Поцелуй был целомудренным, полный детской невинности. В глазах Цинь Вэньтяня появились искорки веселья, и он разразился громким смехом, а его ранее серьезное лицо, наконец, расслабилось. «Какой небесный уровень?» – спросил Цинь Вэньтянь, смотря с улыбкой на свою невесту. «Третий небесный уровень». Бай Цусюэ тоже улыбнулась. У нее была великолепная улыбка, что полностью демонстрировало ее красоту. Ей исполнялось 16 лет в этом году, и она была одной из четырех красавиц в городе Небесной Гармонии и старшей дочерью клана Бай. Третий небесный уровень. Сестра смогла сформировать природную связь с одним из созвездий третьего уровня с первой попытки. Не значит ли это, что в будущем она сможет уплотнить вторую и даже третью астральные души? Отлично, позвольте мне рассказать эту новость отцу. Казалось, Бай Цин была еще более возбуждена, чем ее старшая сестра. В этом нет необходимости. Человек среднего возраста направлялся к ним. Это был отец Бай Цусюэ, и Бай Цин, и звали его Бай Цин Сонг. Когда он смотрел на Бай Цусюэ, его руки слегка дрожали от волнения, пока он говорил: «Цусюэ, ты пострадала. Папа, если бы не братик Вэньтянь, у старшей сестры, вероятно, не было бы и шанса успешно уплотнить ее астральную душу», — пропищала Бай Цин, после чего Бай Цин Сонг обратил внимание на Вэньтяня и с улыбкой произнес: «Вэньтянь, спасибо за сегодня. Тебе следует отдохнуть, а мы вместе с Бай Цусюэ пойдем, чтобы не мешать». «Хорошо, дядя Бай», — с улыбкой ответил Цинь Вэньтянь. С тех пор, как их кланы приняли решение о заключении брака 3 года назад, Бай Цин Сонг часто приглашал его остаться в поместье клана Бай и очень хорошо с ним обращался. «Бай Цин, ты пойдешь с нами, не будем беспокоить брата Вэньтяня», — строго сказал Бай Цин Сонг. Однако, Бай Цин показала язык и сказала: «Я хочу еще пообщаться с братиком Вэньтянем». Качая головой, Бай Цин Сонг поворчал, но согласился и ушел вместе с Бай Цусюэ. «Моя сестра смогла сформировать природную связь с одним из созвездий 3 небесного уровня. Зная отца, он, скорее всего, пошел сообщать об этом всем старейшинам нашего клана. Мне, конечно же, совсем не хочет идти в такое скучное место», — смеясь, тихонько прошептала Бай Цин. «Братик Вэньтянь, раньше я не верила в твои методы, но подумать только, тебе это действительно удалось. В прошлом ты запретил моей сестре поглощать юаньцы неба и земли, а также сказал ей не пытаться уплотнить астральную душу. Может ли быть, что ты планировал подождать до сегодняшнего дня? При поглощении юаньцы неба и земли энергетические каналы и меридианы в теле будут наполнены поглощенным юаньцы, что, в свою очередь, снизит чувствительность, что, в конце концов, уничтожит шанс на уплотнение астральной души», — ответил Цинь Вэньтянь, лежа на земле и созерцая бескрайнее звездное небо. «Большинство людей поглощают юаньцы неба и земли, пытаясь почувствовать астральные реки. В таком случае, даже если им не удастся стать звездным боевым культиватором, это не нанесет никакого вреда их пути развития боевого культиватора. Тем не менее, метод братика Вэньтяня полностью игнорирует поглощение юаньцы неба и земли и увеличивает шансы почувствовать и уплотнить астральную душу. Не слишком ли это рискованно? Если не удастся почувствовать астральные реки 9 уровней небес, то путь становления боевым культиватором будет затруднен из-за отсутствия юаньцы в меридианах», — полюбопытствовала Бай Цин. «Цинер, сколько видов астральных душ ты знаешь?» Цинь Вэньтянь задал встречный вопрос. «ХММ очень мало, в городе Небесной Гармонии лишь несколько человек успешно уплотнили свои астральные души, потому я не особо много знаю об этом. А что насчет братика Вэньтяня? В 9 астральных реках существует бесконечное количество созвездий, которые могут образовывать природные связи со звездными боевыми культиваторами. Среди огромного множества звездных созвездий есть также бесконечное множество типов астральных душ. Те, кто уплотняет астральную душу, основываясь на созвездии Льва, обнаружили бы, что обладают тиранической мощью свирепого зверя, с которой способны с легкостью разорвать тигра или леопарда. Те, кто уплотняют астральную душу, основываясь на созвездии небесного предсказания, обнаружили бы, что их зрение и чувствительность значительно обострились, что позволило бы им видеть дальше, а также увеличило бы их способности предсказывать движения противника в бою. Те, кто уплотняют свою астральную душу, основываясь на созвездии кузнеца, могут стать великими кузнецами. Если на основе созвездия великой мечты, то могут культивировать в своих снах, и даже могут получить возможность насылать на врага иллюзии и вызывать галлюцинации. Ничего себе, совершенствоваться во сне и создавать иллюзии, это слишком волшебно. Вполголоса пробормотала Бай Цин. Эта область настолько огромна, что я слышал, что многим культиваторам из внешнего мира удалось уплотнить множество уникальных, странных и завораживающих видов астральных душ. Они даже могут с легкостью парить в небе и прорывать туннели в земле. В этом мире звездные боевые культиваторы, истинные правители и диктаторы, а боевых культиваторов можно расценивать, как муравьев. Если вы не можете стать одним из правителей, то можете также отказаться от совершенствования. Глаза Цинь Вэнь Тянь пылали. Он был полон решимости стать выдающимся звездным боевым культиватором, уплотнить много различных типов астральных душ, становиться все сильнее и летать по небу и путешествовать по огромному миру. Дядя Блек однажды сказал, что город небесной гармонии слишком мал, по сравнению с миром, он был словно мелким насекомым. Но, я слышала, что... Нерешительно забормотала Бай Цин. Ты слышала, что я родился с искалеченными меридианами, и мне никогда не суждено было встать на путь культивирования. Цин Вэнь Тянь улыбнулся. Он встал и сказал. Кто сказал, что те, кто родился с искалеченными меридианами, не способны культивировать? Я буду единственным, кто бросит вызов логике и станет чрезвычайно выдающимся звездным боевым культиватором. Глядя на уверенное лицо Цинь Вэнь Тяня, Бай Цин фыркнула от смеха и искренне добавила. Я тоже верю в братика Вэнь Тяня, я пойду, чтобы не мешать тебе культивировать на пути к звездному боевому культиватору. Хорошо, помни, отдыхай почаще и не поглощай юань ци неба и земли. Снова напомнил ей Цинь Вэнь Тянь. Поняла. Бай Цин показала язык Цинь Вэнь Тяню, после чего, смеясь, убежала. Глядя на ее гибкий и грациозный вид сзади, Цинь Вэнь Тянь замер, так как его внезапно настигло понимание. Незаметно эта девочка уже выросла, в свои 15 лет она уже не та маленькая 12-летняя девочка, с которой он познакомился 3 года назад. Цинь Вэнь Тянь улыбнулся и погрузился в воспоминания. Когда Бай Цин ушла, Цинь Вэнь Тянь начал культивировать, и, несмотря на свои искалеченные меридианы, он все равно шел вперед и, закрыв глаза, вошел в состояние медитации. Он начал собирать энергию созвездий, циркулирующую вокруг него, через поврежденные пути его меридиан. Взрывная сила энергии созвездий постоянно толкалась и разбивалась в разбитых путях, будто бы угрожая растереть его меридианы в порошок. В этот момент лицо Цинь Вэнь Тяня исказило гримаса боли и страдания. Эта боль по сравнению с болью Бай Цусюэ, она была как осенний дождик перед лицом грозы. Напряженность, которую он ощущал, была выше, по меньшей мере, в 10 раз. У него не было выбора, кроме как стиснуть зубы и продолжать дальше. Энергетические каналы и меридианы были путями, соединяющими потоки энергии в человеческом теле, но если меридианы были повреждены, то человека можно было считать инвалидом с неполноценным телом. Культиваторам, кроме расширения и укрепления меридиан, после области очищения тела, приходилось восстанавливать свои энергетические каналы, переделывать их в 9 больших меридиан, соединяя со всеми 7 главными отверстиями, а также совершенствовать свои внутренние органы, 4 конечности и даже структуру костей. Только тогда они смогут в полной мере раскрыть свой истинный потенциал. Когда Цинь Вэнь Тянь умышленно калечил свои энергетические каналы и меридианы, то, если бы не дядя Блэк, погрузивший его в различные лекарственные средства растительной медицины, он бы давно превратился в инвалида. Травяной раствор был настолько эффективен, что Цинь Вэнь Тянь не только не стал инвалидом, но в дополнение к его усиленным ежедневным тренировкам вскоре он начал восстанавливаться до телосложения нормального человека. Однако, Цинь Вэнь Тянь не был идиотом. Калечить меридианы явно не было его целью. В трансформации звездных меридиан была запись о том, что только с разрушенными меридианами можно было получить возможность реконструировать их и превратить в набор идеальных звездных меридиан. Концепция состояла в разрушении первых, несовершенных, а после установка вторых, совершенных. Глава 2. Вместо благодарности вражда. Утренний воздух был освежающе чистый. Цинь Вэньтянь после ночной медитации чувствовал, что у него удивительно ясная и бодрая голова. В результате без поглощения юаньцы неба и земли его тело было относительно слабым. Поэтому Цинь Вэньтянь предпочитал каждое утро делать пробежку, используя самый старый и надежный метод для тренировки тела. Все в клане Бай могли видеть, чем он занимается каждый день, и, хоть и считали этот метод тренировок странным, постепенно привыкли к нему. С разрушенными меридианами было невозможно молодому мастеру культивировать даже самые базовые формы боевых искусств, так что казалось, что он надеялся закалить свое тело, используя бег в качестве способа достичь первого уровня области очищения тела. Это было лишь мечтой глупца, и в результате все в клане Бай презирали Цинь Вэньтяня. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, при которых Цинь Вэньтянь являлся молодым мастером клана Цинь, лидер клана Бай никогда бы не выбрал такого отброса, как Цинь Вэньтянь, женихом своей дочери Бай Цусюэ. Я слышал, что старшая мисс прорвалась в сферу звездного боевого культиватора прошлой ночью, так что интересно, будет ли помолвка все еще в силе. Несколько голосов, принадлежавшие слугам клана Бай, незаметно обсуждали, пока они смотрели на бегающего Цинь Вэньтяня. Да, я слышал, что прошлой ночью мастер клана собрал всех старейшин на срочную встречу, чтобы распространить новости по всему городу. Ходят слухи, что старшей мисс Цусюэ удалось сформировать природную связь с созвездием третьего небесного уровня. Даже среди звездных боевых культиваторов они гении из гениев, да, согласен. У людей изначально есть астральные врата, которые могут быть использованы для хранения астральных душ. Но если у человека нет таланта, то невозможно уплотнить астральную душу, и, тем не менее, старшая мисс смогла почувствовать созвездие третьего небесного уровня. В будущем, когда она будет прорвется с девятого уровня области очищения тела в область артериальной циркуляции, то сможет еще раз открыть астральные врата, с помощью которых сможет уплотнить вторую астральную душу. По крайней мере, она тоже должна быть третьего небесного уровня. Это слишком страшно. Не могу себе представить, какой уровень силы у нее будет, если она еще раз откроет астральные врата. Кроме того, астральная душа третьего небесного уровня содержит огромное количество энергии, по сравнению с астральной душой первого небесного уровня. Очень похоже, что положение этого отброса скоро исчезнет. Только эти слуги не знали, что их тихие голоса были слышны Цинь Вэньтянем. Цинь Вэньтянь медитировал в течение многих лет, таким образом, его чувствительность была чрезвычайно сильно развита и находилась далеко за пределами обычных людей. Он даже мог услышать и различить мельчайшие изменения в оттенках голоса. Однако, Цинь Вэньтянь не принял близко к сердцу сплетни, о которых шептались слуги. Он знал Бай Цусюэ уже 3 года и тесно общался с ней каждый день. Вдвоем они уже достигли стадии, похожие на родственные отношения. Даже если Бай Цусюэ не любила его, это не имело значения, так как два клана, к которым они принадлежали, запросто могли решить вопрос путем небольшого обсуждения. На самом деле, ему не важно, даже если брак не состоится, потому что Бай Цусюэ была для него, как сестра. 7 дней осталось до того, как дяде Баю исполнится 50 лет, и точно в этот день я начну уплотнять свою астральную душу. Это можно было бы также посчитать подарком дяде Баю. Цинь Вэньтянь улыбнулся, когда представил себе картину. Все считали, что он не может культивировать из-за разрушенных меридиан, но они никогда не узнают, что это, на самом деле, дядя Блэк сказал ему разрушить собственные меридианы. Цинь Вэньтянь ни разу не ставил под сомнение слова дяди Блэка, и с помощью методов, которым он его обучил, он сильно помог Бай Цусюэ уплотнить ее астральную душу. Тем не менее, дядя Блэк был эксцентричной личностью и строго запретил Цинь Вэньтяню упоминать о его существовании в присутствии других. Цинь Вэньтянь замедлил шаги, так как неосознанно оказался во дворе особняка Бай Цинсонга. «Вэньтянь!» – раздался рядом голос только что появившегося Бай Цинсонга. Он посмотрел на него, прежде чем спросить. «Снова бегаешь?» «Да!» – кивнул головой Цинь Вэньтянь. «Как Бай Цинсюэ, я хотел бы навестить ее!» «Вэньтянь, даже если ты не способен культивировать, это не имеет значения. Не будь слишком строг к себе». Бай Цинсонг не ответил на вопрос Цинь Вэньтяня, на мгновение удивив его, а затем Цинь Вэньтянь успокоился и ответил: «Я буду стараться еще упорнее. Тебе не нужно заставлять себя. На самом деле, будучи обычным человеком, создание семьи и мирная жизнь довольно хороший выбор», – продолжил говорить Бай Цин Сонг, в результате чего Цинь Вэнь Тянь замер на месте, а потом посмотрел на Бай Цин Сонга и не мог не почувствовать, словно разговаривает с незнакомцем. «Хорошо», – Цинь Вэнь Тянь натянуто улыбнулся и сказал: «Дядя Бай, я пойду». «Хорошо, и прими к сведению, не бегай здесь несколько дней», – заявил Бай Цин Сонг, и после того, как Цинь Вэнь Тянь ушел, он не позволил ни Бай Цин, ни Бай Цусюэ встречаться с ним, а в это время новости о Бай Цусюэ, уплотнившей астральную душу, распространились по всему городу небесной гармонии. Когда наступил третий день, утром Цинь Вэнь Тянь закончил медитировать. Когда он прогуливался снаружи, то понял, что два стражника преградили ему путь. Тут его сердце сжалось, а взгляд стал холодным, после чего он спросил, что все это значит. «Снаружи сильные беспорядки. Молодой мастер Цинь, было бы лучше вам оставаться здесь следующие несколько дней», – холодно ответил один из стражника, пока сердце Цинь Вэнь Тяня продолжало сжиматься. Раньше все в клане Бай с уважением приветствовали его, молодого мастера-жениха, но теперь этот стражник осмелился использовать такой холодный тон во время разговора с ним. Цинь Вэнь Тянь был обеспокоен не своим статусом, а отношением. Что случилось? Цинь Вэнь Тянь вдруг почувствовал холодок внутри. С тех пор, как он помогал Цусюэ уплотнить ее астральную душу, ему казалось, что все перевернулось с ног на голову. Молодому мастеру Цинь лучше заняться своими делами и послушно оставаться внутри дома. «Как вы смеете?» — не выдержал Цинь Вэнь Тянь. «Я хочу увидеть дядю Бая». Услышав это, один из охранников холодно усмехнулся, глядя на Цинь Вэнь Тяня, прежде чем сказать: «Отброс, я повторюсь, тебе лучше послушно оставаться у себя дома. Вы действительно думали, что вы нам молодой мастер-жених?» Сердце Цинь Вэнь Тяня упало глубоко вниз. Он не был глупым человеком, как он мог не догадаться, что происходит. Сейчас его заключили под стражу, и когда он вспомнил слова, что сказал ему несколько дней назад дядя Бай, то понял, что клан Бай захотел расторгнуть помолвку. «Дядя Бай, если вы хотели расторгнуть помолвку, вы могли бы напрямую поговорить об этом со мной», — подумал Цинь Вэнь Тянь, ощущая, что его словно раздирают изнутри. Может ли быть, что все отношения с кланом Бай за последние 3 года были лишь игрой? Цинь Вэнь Тянь знал причину, почему клан Бай предложил помолвку. Они хотели позаимствовать силу клана Цинь. Но подумать только, что клан Бай осмелится так поступить сегодня. «Закрой свой рот», — раздался укоризненный голос, и Цинь Вэнь Тянь повернул голову, увидев бегущую к нему Бай Цин, которая затащила его в свой дом. «Братик Вэнь Тянь», — глаза Бай Цин были красными от слез, когда она смотрела на Цинь Вэнь Тяня. «Братик Вэнь Тянь, мой клан Бай оскорбил тебя, я не понимаю», — Цинь Вэнь Тянь спросил. «Цинэр, я хочу встретиться с твоим отцом. Если он хочет отменить помолвку, то я бы мог оговорить с своим приемным отцом об отмене. Я, Цинь Вэнь Тянь, никогда не заставлю кого-то делать то, что им не хочется. Братик Вэнь Тянь, мой папа, клан Бай, они хотят убить тебя». Слезы потекли по щекам Бай Цин, а ее голос дрогнул. Ее слова были сродни грому, ударившему прямо в сердце, поразив Цинь Вэнь Тяня. «Убить меня? Почему?» Цинь Вэнь Тянь был в недоумении, так как он не мог понять. «Братик Вэнь Тянь, не спрашивай, почему, тебе лучше побыстрее уйти», — слезно умоляла Бай Цин. Цинь Вэнь Тянь задумался на мгновение, прежде чем сказать: «Как я могу уйти, если я уже в ловушке? Я давно подготовила для тебя быстрого скакуна у черного входа. Тебе просто нужно взять меня в заложники и уйти». Бай Цин достала кинжал и передала его Цинь Вэнь Тяню, заставляя его приблизиться. «Мастер клана». За пределами дома, в котором находился Цинь Вэнь Тянь, раздался голос в сочетании со множеством шагов, отчего лицо Бай Цин побледнело от страха. «Братик Вэнь Тянь, поторопись. Цинер, скажи мне, почему?» Цинь Вэнь Тянь медленно произносил каждое слово, не сводя глаз с Бай Цин. После того, как старшая сестра стала гением, в ту же ночь эта новость распространилась по всей стране Чу, и, в конце концов, клан Е из королевского города выразил заинтересованность в браке. Клан Е из королевского города. Воздух вокруг Цинь Вэнь Тяня похолодел на несколько градусов. «Они заклятые враги моего клана Цинь, так клан Бай хочет использовать мою жизнь, чтобы объявить о том, что они действительно обрубили все связи с кланом Цинь, и использовать мою смерть в качестве подарка к помолвке с кланом Е из королевского города. Братик Вэнь Тянь, пожалуйста, прекрати говорить». Бай Цин сунула ему в руки кинжал, только чтобы увидеть, как он качает головой и поглаживает ее по щеке, его холодное выражение лица сменилось на нежную улыбку. «Неважно, насколько я, Цинь Вэньтянь, бессилен, я все же не могу пасть так низко, чтобы направить на тебя кинжал». Дверь распахнулась, и лицо Бай Цин тут же побледнело. «Бай Цин, подойди», — холодно заявил Бай Цин Сонг. «Нет, папа, старшей сестре удалось уплотнить астральную душу третьего небесного уровня только благодаря помощи братика Вэньтяня. Почему мы платим злом на добро?» — заорала на своего отца Бай Цин. «Да что ты знаешь, талант твоей сестры находится далеко за пределами нашего воображения. Она уплотнила астральную душу три небесного уровня, основываясь исключительно на своих способностях, своими собственными силами, когда это она нуждалась в чьей-либо помощи», — спокойно заявил Бай Цин Сонг, глядя на Бай Цин. Он слегка смягчил свой тон. «Бай Цин, ты еще юна, послушайся папу и подойди сюда. Цин Ер, иди к нему», — мягко сказал Цинь Вэньтянь, заставив ее тем самым напрячься и беззвучно произнести. «Братик Вэньтянь, помни, чему я тебя учил». Цинь Вэньтянь нежно потрепал волосы Бай Цин и мягко подтолкнул в сторону Бай Цин Сонга, после чего он взглянул на Бай Цин Сонга, а затем спокойно спросил: «Дядя Бай, что вы собираетесь делать со мной?» «Цинь Вэньтянь, ты не только отброс, рожденный небесами, но и твое поведение вызывает слишком много подозрений. Считаешь, что у тебя есть шансы на мою младшую дочь? Скажите мне, как я должен поступить с тобой?» В данный момент Бай Цин Сонг казался полным незнакомцем Цинь Вэньтяню. Цинь Вэньтянь мог лишь рассмеяться в ответ, ведь его последняя надежда полностью угасла. Глядя на Бай Цин Сонга, он спросил: «Я только хочу знать, какова была реакция Бай Цусюэ?» «Тебе не нужно это знать», — холодно ответил Бай Цин Сонг, испуская жажду убийства. «Сегодня, если я умру в клане Бай, независимо от причины, я могу гарантировать следующее. Мой приемный отец, несомненно, приведет свою армию и сравняет с землей клан Бай», — неожиданно без страха в глазах заявил Цинь Вэньтянь. В тот момент его мягкое лицо сменилось на стальное выражение лица. «Дядя Бай, у клан Бай до сих пор нет достаточно сил, чтобы бороться против моего клана, поэтому настоятельно рекомендую не выступать против меня». Потрясенный до глубины души Бай Цин Сонг уставился на Цинь Вэньтяня. Подумать только, этот мягкий юноша был настолько свиреп к нему. Поразмышляв некоторое время, Бай Цин Сонг повернулся к нему спиной и ушел. «Проводите вторую мисс обратно в свою комнату и не дайте ей ни шагу ступить оттуда. А насчет Цинь Вэньтяня, убедитесь, чтобы он не покинул этот двор». Глава 3. Пробуждение гения. Когда он увидел, что Бай Цин Сонг и его люди уходят, Цинь Вэньтянь не мог не почувствовать холод, грызущий его душу. Всего за одну ночь все построенные отношения с кланом Бай были разрушены. Некогда дружелюбный дядя Бай хотел по-настоящему убить его. Несмотря на исключительный темперамент и характер Цинь Вэньтяня, он все еще ощущал пустоту в сердце, что не давало ему успокоиться долгое время. В конце концов, после глубокого вздоха на немного юном лице Цинь Вэньтяня постепенно начала появляться улыбка. И что с того, что со временем человеческие отношения меняются? Ему просто нужно быть самим собой. Он знал, что доброта, проявленная его приемным отцом, была очень ценной, и еще была Цинь Ер, которая действовала за спиной отца и предупредила Цинь Вэньтяня об опасности. Тем не менее, у Цинь Вэньтяня не было много времени, чтобы разобраться в собственных мыслях. Ему надо было как-то выпутаться из сложившейся ситуации, и культивация была единственным способом сделать это. Цинь Вэньтянь сел, скрестив ноги, глядя на кусочек камня, который всегда висел у него на шее, и сказал: «Этот проклятый старикан». Дядя Блэк сказал, что этот сломанный кусочек камня – это все, что ты мне оставил. Не затягивай меня в ад, чтобы поскорее встретиться там. После этого Цинь Вэньтянь вытащил из-за пазухи 9 серебряных игл и воткнул их в точки акупунктуры головы. Он быстро закрыл глаза и успокоил свое сердце, словно все забыл, и, войдя в состояние глубокой медитации, представил себя в качестве сосуда. Очень быстро Цинь Вэньтянь смог почувствовать юань ци неба и земли, а также потоки астральной энергии. Это был эффект медитации, слабые ощущения или сильные, все зависело от чувствительности. Восприятие Цинь Вэньтяня было чрезвычайно сильно. Такой уровень силы, не считая его собственного таланта, был заслугой ежедневных медитаций. Несмотря на то, что на дворе был день, он быстро вошел в нужное состояние, быстро собрал вокруг своего тела астральную энергию и направил ее в тело через меридианы для циркуляции по всему телу. На данный момент, несмотря на тот факт, что все меридианы и энергетические каналы в теле Циньвэнь Тяня были полностью разрушены, он не придавал этому значения и продолжал гонять астральную энергию по всему телу. Он оставался в этом состоянии вплоть до того момента, как взошла луна, и тут свет от созвездий стал собираться на теле Циньвэнь Тяня, окутывая его слоем звездного света. Циньвэнь Тянь, используя свое воображение, представлял себе путь в 9 небесных уровней. Его способности к восприятию продолжали усиливаться, достигая все больших высот в попытке ощутить астральные реки 9 небесных уровней. Этому методу самогипноза научил его никто иной, как дядя Блэк. Иногда это было необходимо, чтобы получить более сильную волю путем самовнушения. Наряду с увеличением области досягаемости его чувствительности Циньвэнь Тянь начал ощущать легкое давление, а его восприятие достигало все больших высот. Тем не менее, ничто не могло остановить его. Внезапно Циньвэнь Тянь почувствовал себя стоящим посреди бескрайнего звездного пространства. Он прибыл к первой астральной реке. С каждой секундой пребывания здесь Циньвэнь Тянь чувствовал, как его душа все больше поражается величием бескрайних просторов. Стоя рядом с бесчисленным количеством созвездий в пределах 9 небесных астральных рек, он чувствовал себя муравьем в пустоши, песчинкой на пляже, каплей воды в огромном океане. Созвездие метлы. Циньвэнь Тянь смог ощутить первое созвездие в своем окружении, и это созвездие приняло форму метлы, то есть это было созвездие метлы. П.П. Созвездие метлы или звездная метла, каламбур на китайском языке, что означает невезение, созвездие Ивы. Если я уплотню свою астральную душу, сформировав природную связь с этим созвездием, то мое тело станет легким и гибким, прямо как Ива. Созвездие водной змеи, созвездие небесной цитры. Циньвэнь Тянь застыл в глубоком вдохе. Оказалось, что если бы он захотел, то смог бы сформировать природную связь с любым из созвездий, окружающих его, даже с теми созвездиями, которые были признаны в качестве высших даже звездными боевыми культиваторами. Тем не менее, ему не хотелось сдаваться так рано. Успокоив себя, Циньвэнь Тянь позволил своим чувствам распространиться еще дальше, проходя первый небесный слой и идя вверх, прежде чем достигнуть 3 небесного уровня. Он чувствовал, как давление становится все сильнее и сильнее, отчего Циньвэнь Тянь расстроился, ведь он потерял возможность быть столь беспечным и расслабленным, и в то время медленно обдумывал, какое созвездие он бы выбрал, если бы находился на первом небесном уровне. Если бы другие звездные культиваторы узнали, о чем он думал, то начали бы плеваться кровью. Циньвэнь Тянь не знал, насколько сильна была его чувствительность. Но если взять в качестве примера Бай Цусюэ, которая уплотнила астральную душу путем формирования природной связи с созвездием 3 небесного уровня, то она уже известна во всей стране Чу. Действительно, мощь астральной души после формирования природной связи с созвездием 3 небесного уровня несравненно больше, чем у 1 и 2. Однако, 3 небесный уровень еще не предел для меня, я могу идти дальше. Способность воспринимать Циньвэнь Тяня резко выросла, и давление, что он чувствовал, также увеличилось в силе. Словно давление хотело остановить его от продолжения пути, и Циньвэнь Тянь начал ощущать волны боли, атакующие его голову. Несмотря на это, он стиснул зубы и упорно продолжал подниматься дальше. Боль – лишь мимолетная мысль, мне надо расслабиться, и боль пройдет, когда я выйду из этого состояния. Циньвэнь Тянь прибыл на 4 небесный уровень, где от созвездия исходила колоссальная энергия, только усилившая его порыв броситься и сформировать с ними природную связь. Циньвэнь Тянь знал, что до тех пор, пока ему хотелось, он мог в один миг стать беспрецедентным гением страны Чу. «Дядя Блэк подготовил для меня информацию о созвездиях 5 небесного уровня. Очевидно, что я не могу не оправдать его ожидания». Циньвэнь Тянь молча сконцентрировался и обострил свои чувства до предела, пытаясь продолжить путь вверх. Сформировать природную связь и уплотнить астральную душу очень трудно. Помимо таланта, нужно обладать твердой решимостью. Подбадривал себя Циньвэнь Тянь, чтобы вынести раскаленные волны боли, терзающие его голову, и продолжить путь наверх. И, наконец, он прошел мимо 4-го и прибыл на 5-й небесный уровень. Перед ним было созвездие в форме черепа, испускающее устрашающую ауру, наполненную злом и злобой. Созвездие черепа. Цинь Вэньтянь отдалил свое астральное тело и отбросил чувства. В настоящее время, в отличие от опыта на первом небесном уровне, у него больше не было возможности ощутить все созвездия на одном дыхании. Он мог ощущать только по одному созвездию. Спустя мгновение он наткнулся на созвездие, которое, казалось, наполнялось вулканической аурой. Это же созвездие тлеющего льва. Если я сформирую с ним природную связь, то получу возможность контролировать пламя ужасающей силы, и мощь, которой я буду обладать, будет просто тиранической, предположил Цинь Вэньтянь, но, в конце концов, решил не делать поспешных решений, а исследовать звездные горизонты в поисках других созвездий. После чего он почувствовал рядом другое созвездие, которое имело форму огромного молота. Это было созвездие Небесного Молота. Созвездие Небесного Молота. Цинь Вэньтянь попытался вспомнить информацию, которую дал ему дядя Блэк касательно этого созвездия. Вдруг он успокоил свое сердце и решил рискнуть. Его экстраординарная чувствительность начала увеличиваться в попытке соединиться и сформировать природную связь с созвездием Небесного Молота. Он представлял себя в качестве готового сосуда, медленно сливаясь с астральной энергией из созвездия Небесного Молота, а в это время колющие боли в его голове усилились. Колонны звездного света начали каскадом ниспадать с небес, выстреливая из различных астральных рек, прежде чем упасть на тело культивирующего Цинь Вэньтяня, окутывая его тело звездным сиянием. Астральная энергия стала сливаться с телом Цинь Вэньтяня, пока некоторые потоки света концентрировались на камне, висевшем у него на шее. Тут после того, как ужасающая астральная энергия сконцентрировалась на обычном камне, висевшем на шее Цинь Вэньтяня, камень начал ослепительно ярко светиться и разрушаться. Остаток камня стал сливаться с телом Цинь Вэньтяня до тех пор, пока камень полностью не исчез. Только теперь столбы звездного света полностью сконцентрировались на теле Цинь Вэньтяня. Сосредоточенное на многих точках, огромное количество астральной энергии было просто тираническим. Слабая тень с формой небесного молота стала сливаться с телом Цинь Вэньтяня, пока боль в его голове не стала настолько сильной, что, казалось, голова сейчас взорвется. Тем не менее, как Цинь Вэньтянь мог отступить в такой момент? Он стиснул зубы, упорно намереваясь продолжать без намека на то, чтобы сдаться, и позволил астральной ци циркулировать по его разрушенным меридианам, постепенно образуя форму спирали ци, и в то же время он рисковал своей жизнью, чтобы завершить уплотнение астральной души, ибо только после этого он мог считать, что действительно вступил в ряды звездных боевых культиваторов. Бам-бам-бам раздавались грохочущие звуки, раздавались внутри тела Цинь Вэньтяня, поскольку тираническая астральная ци хаотично носилась по разрушенным энергетическим каналам и меридианам, следуя направлению, которое задавала спиральная ци, что лихорадочно вращалась вокруг и циркулировала по всему его телу. Цинь Вэньтянь знал, что это был самый важный момент и что только после того, как ему удастся пересоздать меридианы, он мог считаться закончившим свою трансформацию. Необычайную боль было очень тяжело вынести, но труднее всего было то, что Цинь Вэньтянь сосредоточился на параллельном выполнении двух задач, как на уплотнении астральной души, так и на восстановлении разрушенных меридиан и энергетических каналов по всему телу. Боль – это лишь мимолетная мысль. Сердце Цинь Вэньтяня было полно решимости, и тираническая энергия ци, вливаясь в его тело, открыла путь астральной энергии, соединяющий все его тело, и успешно образовала легендарный набор меридиан. В это же время очертания небесного молота постепенно формировались, и в уголке рта Цинь Вэньтяня появилась кровь. Наконец, он выплюнул сгусток свежей крови, прежде чем окончательно потерять сознание. Пока Цинь Вэньтянь был без сознания, снаружи особняка клана Бай возле окна в гостинице «Чистый ветер» стоял Мо Шанг. У него на лбу была слабая тень астральной души. Эту астральную душу уплотняют путем формирования природной связи с созвездием небесного зрения, и она была одной из трех астральных душ, уплотненных Мо Шангом, астральная душа небесного зрения. Какой сильный астральный свет, талант Бай Цусюэ действительно экстраординарный. Похоже, у нее не будет проблем при прохождении первого этапа проверки. Мо Шанг бросил взгляд на горизонт, сосредоточив внимание на каскаде звездного света, стекающегося в клан Бай. Только после того, как астральное давление исчезло, он выдохнул, даже не поняв, что это было. Давление, испускаемое этим источником астральной энергии, по меньшей мере, принадлежало к созвездию третьего небесного уровня, и в клане Бай, кроме Бай Цусюэ, не было никого, кто смог бы сформировать природную связь с созвездием третьего небесного уровня. Потягиваясь, Мо Шанг решил этой ночью поспать. Услышав, что Цусюэ из города небесной гармонии удалось уплотнить астральную душу третьего небесного уровня, император страны Чу сразу же послал людей, чтобы подтвердить это, и Мо Шанг был в группе разведчиков. Несмотря на интенсивную конкуренцию между разведчиками, Мо Шанг не был обеспокоен тем, что кто-нибудь сможет вырвать Цусюэ из его руки. В конце концов, он был представителем от престижной императорской звездной академии. Глава 4. Техника очищения тысячекратной закалки. Цинь Вэньтянь проснулся посреди ночи и затряс головой, пока его сердце беспорядочно билось. «Моя астральная душа!» – пробормотал Цинь Вэньтянь, будто пытаясь вспомнить что-то. Он закрыл глаза, входя в медитативное состояние. В следующий миг луч ослепительного света осветил всю комнату, и на лбу Цинь Вэньтяня появилась слабая тень в виде огромного молота. Он был невероятно великолепен, словно он был окутан звездным светом. Получилось. Подумать только, я успешно уплотнил астральную душу, сформировав природную связь и объединившись с созвездием небесного молота. Теперь мне просто нужен метод культивации, который будет полностью соответствовать и дополнять мою астральную душу небесного молота, только так я смогу раскрыть свою полную силу. Пробормотал под нос Цинь Вэньтянь, после чего слегка нахмурил брови, когда обнаружил нечто, похожее на остатки звездного света, скрытые в его сознании. Что это? Цинь Вэньтянь погрузился глубже в сознание, чтобы изучить. В своем сознании он обнаружил слабую тень в форме созвездия небесного молота, которая занимала все место в астральных вратах. Когда он погрузился еще глубже, то почувствовал крохотную часть астральной энергии, находящейся в тени небесного молота, которая непрерывно излучала непостижимую астральную энергию, что, казалось, ограничивало астральную душу небесного молота. Цинь Вэньтянь почесал затылок в недоумении, почему такое появилось в его сознании. Может ли быть, что Цинь Вэньтянь смутно припомнил, что с ним происходило до того, как он потерял сознание, и дабы подтвердить свою догадку, посмотрел на камень, висевший на шее. Там была только веревка, камень пропал. «Ах, этот камень оставил мне чертов старикан!» Лицо Цинь Вэньтяня напряглось. «П.П. Камень оставил его биологический отец. В этот момент свет, излучаемый астральным существом, был выпущен из верхней части слабой тени небесного молота. Выпущенные точки звездного света были настолько перенасыщены, что взорвались, а после раздался и сам звук взрыва. А Цинь Вэньтянь почувствовал, как его голова раскалывается от боли, фрагменты памяти начали течь прямо в его сознание. После этого свет стал настолько слабым, что, казалось, и вовсе исчез, и даже Цинь Вэньтянь не мог ощутить его. Техника очищения тысячекратной закалки. Это была техника хранения памяти. Это астральное существо, на самом деле, содержало в себе память, и после того, как оно почувствовало астральную душу, оно слилось с ней. Сердце Цинь Вэньтяня бешено стучало от волнения, когда он понял, что произошло. Внезапно в его сознании стали появляться различные воспоминания. Набор техник культивации, которые могли использовать как юань ци неба и земли, так и астральную ци для закалки тела, укрепления костей, очистки меридиан и усиления органов. Это была первая область боевого культиватора, область очищения тела, чтобы культиватор получил идеальное тело. В общей сложности было 9 уровней области очищения тела. После очищения тела происходит очищение примесей, и можно было использовать внутренний юань, чтобы простимулировать точки акупунктуры, обеспечивая тем самым высокую прочность этих самых точек. После чего все энергетические каналы и меридианы соединяются между собой, образуя круг кровообращения, в котором расширятся все кровеносные сосуды. Таким образом, неисчерпаемая энергия будет вращаться через новообразовавшийся путь и порождать безграничную мощь с помощью специальных боевых техник. Эта область была названа областью артериальной циркуляции. Область очищения тела дает безупречное человеческое тело, которое может задействовать весь потенциал человека. На этом уровне человек получает богатырскую силу, которая позволила бы разрывать леопардов и тигров, а также разрубать огромные скалы надвое. Область артериальной циркуляции дает безграничную мощь и страшную силу. Не было ничего, что было бы невозможно достичь с этой силой. После этого была легендарная область, которая обладала несравненной мощью, область сосредоточия Юань. На этом этапе вся энергия Юань будет конденсироваться в жидкую форму и формировать фундамент сосредоточия Юань в теле. Культиваторы, находящиеся в этой области, обладают колоссальной силой и могут с легкостью летать по небу. Звездные культиваторы, которые уплотнили свою астральную душу, могут свободно поглощать Юань Ци созвездий. Юань Ци созвездий было известно, как астральная Юань Ци или астральная Ци. Астральная Ци, поглощенная звездным боевым культиватором, дополняет созвездие, с которым он сформировал природную связь. Например, у тех, кто уплотняет астральную душу в созвездии Льва, астральная Ци в телах обладает свойствами, аналогичными их созвездий. Это значит, что у них будет мощь свирепого Льва, и при атаке их сила увеличивается. А если использовать астральная Ци в сочетании с астральной душой, мощь стала бы еще больше. Именно поэтому звездные боевые культиваторы властвовали над всеми в этом мире. Обычные техники культивирования – это совершенствование и закалка тела через страдания и боль. Но эта техника очистки тысячекратной закалки сродни самоистязанию. Неоднократно терпеть удары кузнечного молота 100 раз, а затем 1000 раз. Сталь должна коваться неоднократно, прежде чем будет сделан хороший меч. Только путем постоянного совершенствования можно прорваться через пределы и преодолеть себя. Сердце Циньвэнь Тяня трепетало, и он неожиданно решился. После чего встал и направился к тренировочной площадке на заднем дворе. Ух Циньвэнь Тянь сделал глубокий вдох перед тем, как поднять голову и посмотреть на звезды в бескрайнем небе. Легкая улыбка появилась на его лице. Теперь, когда он уплотнил астральную душу, он мог поглощать астральные ци и встать на путь культивирования. Закрыв глаза, Циньвэнь Тянь высвободил свою астральную душу, а также с помощью своей чувствительности ощутил природную связь с созвездием небесного молота, расположенным на 5-м небесном уровне. В этот момент властная, агрессивная астральная ци каскадом обрушилась на тело Циньвэнь Тяня, окутывая его слоем звездного света. Циньвэнь Тянь мог четко почувствовать каждое колебание этого властного, агрессивного астрального ци, которая исходила от 5-го небесного уровня. Разрыв в мощи астрального ци звездных боевых культиваторов, которые уплотнили астральную душу на 5-м небесном уровне, несравненно огромный, по сравнению с теми, кто уплотнил на 1-м или 2-м небесном уровне. Их даже нельзя было сравнивать. Прошло много времени, прежде чем сосуд Циньвэнь Тяня был полон до краев, и он начал осуществлять технику очищения тысячекратной закалки. Тут же множество молотов стали объединяться с его телом и начали остервенело ковать. Только поглощая астральную ци, он не смог бы достичь области очищения тела. Единственный способ – это использовать технику, что он получил, и одновременно поглощать астральные ци. Только в этом случае его тело стало бы сильнее и достигло бы области очищения тела. Как же больно! Ручейки пота начали появляться на лбу Циньвэнь Тяня, когда от его тела раздался скрежет. Он переносил постоянные атаки астральных молотов. Только выдержав эту мучительную боль, порожденную техникой очищения тысячекратной закалки, он сможет достичь идеального тела. Чем больше был источник агрессивного астрального ци, тем интенсивнее будет боль. Арх Циньвэнь Тянь издал низкий рев, но по-прежнему был полон решимости терпеть боль, причиняемую техникой очистки тысячекратной закалки. Громкость грохота, который становился все более и более ужасающими, увеличивалась, пока астральная ци в его теле не была полностью исчерпана. Тем не менее, это был еще не конец. Отказываясь сдаваться, Циньвэнь Тянь поднялся на ноги, и небесный молот материализовался в его руках. Он начал грациозно орудовать молотом, продолжая терпеть боль. Это было то, чем являлась техника очищения тысячекратной закалки. Только пройдя через десятки тысяч ударов, он сможет перешагнуть через свои пределы и получить желаемый результат. Звездный свет, исходящий из созвездия 5-го небесного уровня, ниспадал на небесный молот, которым грациозно, словно танцуя, орудовал Циньвэнь Тянь. От молота начал доноситься треск, пока тот проходил через постоянные преобразования. После 100 повторений уникальный набор звездных меридиан в теле Циньвэнь Тяня также постепенно принимал форму небесного молота, а астральная ци циркулировала по звездным меридианам всего тела плавно, без сучка и задоринки. Излучая чувство чрезвычайного комфорта, Циньвэнь Тянь даже забыл о всей боли и усталости, что были до этого. Кача доносилась от тела Циньвэнь Тяня, все его сухожилия, меридианы, кости и мышцы содрогались одновременно. И, наконец, после нескольких циклов преодоления своих пределов суровое испытание, наконец, закончилась. Прислонив обе ладони к земле, Цинь Вэньтянь быстро выдохнул. Эта техника очистки тысячекратной закалки действительно заставила его поставить свою жизнь на кон. Боль в теле Цинь Вэньтяня далеко выходила за рамки обычной, и он чувствовал, что был совсем обессилен, будто бы он в любой момент может рассыпаться. Может быть, потому что я никогда до этого не культивировал и мое тело слабое, как и заложенный фундамент. Может быть, поэтому я так сильно страдаю сейчас, пробормотал Цинь Вэньтянь, сидя на земле, скрестив ноги, и больше не держал огромный молот. Количество астрального ци казалось неисчерпаемым, когда звездный свет непрерывным каскадом лился на него сверху. Цинь Вэньтянь впитал в себя астральные ци в попытке побыстрее восстановиться. Ночь прошла быстро, и наступил рассвет. Воздух был влажным, но Цинь Вэньтянь, который культивировал на земле, не чувствовал какие-либо намеки на холод. Он открыл глаза и подвигал телом, ощутив, что движения были плавными и не сковывающими, тем более, не осталось и следа от вчерашних болей и страдания. Сейчас Цинь Вэньтянь чувствовал себя бодрым, как никогда, его тело было полно силы и энергии. Такая сильная способность регенерации действительно достойна созвездия Небесного Молота. Если судить по исследованиям, проведенным дядей Блэком, причина, почему он выбрал созвездие Небесного Молота, чтобы сформировать природную связь, была из-за нескольких специальных возможностей, которыми обладало только созвездие Небесного Молота. 1. Взрывная сила. 2. Неуязвимая защита. 3. Высокая скорость регенерации. Кроме того, Небесный Молот также может быть использован для ковки оружия, предоставляя владельцу более продвинутое понимание кузнечного дела и увеличивая его уровень таланта в кузнечном деле. Используя технику очищения тысячекратной закалки и преодолевая собственные пределы, я всего за одну ночь добрался до третьего уровня области очищения тела. Все это благодаря моей астральной душе и технике очищения тысячекратной закалки. Теперь пришло время проверить мою физическую силу. Цинь Вэньтянь подошел к каменной скамейке, стоящей неподалеку, затем собрал силу и ударил по скамейке изо всех сил. Раздался грохот, и скамейка обратилась в горку пыли. Значит, это моя сила. Простой удар превышает по силе 9 быков и 2 тигров вместе взятых. Пробормотал себе под нос Цинь Вэньтянь. Уровень силы 9 быков и 2 тигров означал титаническую силу, и боевые культиваторы, также ступившие на третий уровень области очищенного тела, тоже обладали схожей чудовищной силой. На первом уровне области очищения тела можно было обладать силой одного быка, на втором уровне – силой 4 быков, на третьем уровне – силой 9 быков. А если бы удалось прорваться к 9 уровню области очищенного тела, то можно было получить силу, эквивалентную 81 быку. Совершенное тело и невообразимо ужасающее количество силы – это было причиной, почему многие люди хотели стать боевыми культиваторами. Сила. После того, как человек становился боевым культиватором, с течением времени он мог получить богатырскую силу и большую власть. Однако это касается только разделения власти между боевыми культиваторами. Что касается звездных боевых культиваторов, которые используют астральную энергию, то власть, которой они обладали бы, несомненно, будет намного больше, чем у сильных боевых культиваторов того же уровня. Только за одну ночь техника очищения тысячекратной закалки позволила ему достичь уровня силы, превышающей 9 быков. Как он мог не радоваться? Направляясь в центр тренировочной площадки, он был готов продолжить выполнение техники очищения тысячекратной закалки, продолжать терпеть мучительную боль, чтобы укрепить свое тело. В действительности Цинь Вэньтянь считал это нормой. Звездные боевые культиваторы, которые уплотнили астральную душу пятого небесного уровня, были способны поглощать астральное ци, которое было чрезвычайно агрессивным по природе. С таким властным астральным ци пятого небесного уровня вместе с техникой очищения тысячекратной закалки, по крайней мере, на начальной стадии культивирования можно было бы легко усовершенствовать свое тело и получить большой прирост к силе. Прямо сейчас Цинь Вэньтянь больше не хотел тратить время. Он боялся, что его приемный отец до сих пор не знает правду о том, что произошло. Пребывание в клане Бай не было хорошим решением, так как опасность таилась везде. Он хотел положиться на свою собственную силу и уйти отсюда, как можно скорее. Глава 5. Отношение Цусюэ. Внутри гостиницы «Чистый ветер» Мо Шанг сидел у окна и наслаждался ликером. 50-й день рождения Бай Цинсонга должен был пройти через 3 дня. Было сказано, что на этот раз клан Бай разослал приглашения по всей стране и будет много больших шишек из королевской столицы страны Чу. Меценаты за другими столиками обсуждали это, большинство собралось здесь только из-за суматохи и интереса. Отлично, это то, что я тоже слышал. Похоже, этот Бай Цинсонг использует прорыв своей дочери, чтобы поднять свою собственную позицию. Но талант его дочери действительно слишком страшный, подумать только, она смогла уплотнить астральную душу третьего небесного уровня. Ее будущий потенциал нельзя недооценивать. Когда она откроет астральные врата во второй и третий раз, то сможет уплотнить, по меньшей мере, две дополнительные астральные души, которые могут быть, по крайней мере, третьего небесного уровня или даже выше. Такой талант даже в стране Чу считается чрезвычайно большим, сродни подарку богов. Ты чертовски прав. Я слышал, что клан Бай вдобавок хочет отменить свое прежнее обязательство брака, но этого и следовало ожидать. Этот Цинь Вэньтянь из клана Цинь просто кусок мусора, какой у него статус, чтобы быть парой для Бай Цусюэ. Любой человек, имея хоть каплю мозгов, прогнал бы его прочь. Я также слышал, что молодой мастер мусор впустую тратит метеоритные камни Юань клана Цинь. Я действительно не знаю, почему Цинь Чуан до сих пор любит его и тратит так много сокровищ на этого приемного ребенка. Многие люди молча качали головами, задаваясь тем же вопросом. Тут все разговоры мгновенно прекратились, когда силуэт в длинном одеянии стал подниматься наверх по гостиничной лестнице. Когда этот человек попал в поле зрения, все были в восторге от ее красоты. Без сомнений, это была дама из выдающегося клана. «Бай Цусюэ, гений клана Бай», — произнес кто-то тихим голосом. Мо Шанг, который был рядом, покосился на Бай Цусюэ и, молча оценив, одобрил ее. Эта маленькая девочка действительно была очень хороша, с высоким уровнем таланта в дополнение к ее красивой внешности. Неудивительно, что клан Е был заинтересован в браке. После этого Мо Шанг продолжил наслаждаться ликером и обратил внимание на другую сторону. Его взгляд был направлен в сторону клана Бай, и он подумал про себя. Клан Бай ранее был отвергнут королевской столицей, но, тем не менее, сейчас, кажется, их статус вырастет довольно значительно. Празднование дня рождения через несколько дней, безусловно, сделает атмосферу очень живой. Хмм. Тут Мо Шанг замер. Из-за особенности уплотнения его астральной души сам он стал более чувствительным к астральной энергии. В этом случае он смог ощутить, что где-то происходит выброс огромного количества крайне агрессивной астральной энергии, и почувствовал, что она исходит со стороны клана Бай. Ему стало очень интересно, и глаза Мо Шанга изменились. Бледные тени созвездий, вращающихся вокруг, появились в его зрачках, создавая впечатление, что он способен видеть все и вся. Ха! Сердце Мо Шанга пропустило такт. На основании колебания этой астральной энергии, что он воспринимал, было вполне возможно предположить, что она принадлежала к уровню, который был выше третьего небесного уровня. Был ли в клане Бай еще один скрытый талант, но почему они распространяют новости только о Бай Цусюэ? Мо Шанг был озадачен действиями клана Бай. Похоже, сегодня вечером мне придется лично навестить клан Бай. Цинь Вэньтянь не подозревал о существовании Мо Шанга, он был озабочен только повышением уровня его силы с помощью культивации. Используя технику очищения тысячекратной закалки, он терпел боль, чтобы перековать свое тело, и, наконец, после перенесенной мучительной агонии из тела Цинь Вэньтяня раздался звук кача, тогда его тело претерпело еще одно изменение. Теплая улыбка появилась на лице Цинь Вэньтяня. Он знал, что только что успешно прорвался на четвертый уровень области очищения тела. Первые три уровня области очищения тела укрепляют плоть и мышцы, а средние три уровня укрепляют энергетические каналы и кости, и, наконец, последние три уровня укрепляют внутренние органы. Уже наступила ночь, и к этому времени Цинь Вэньтянь закончил практиковаться. Множество мыслей было у него в голове, когда Цинь Вэньтянь покинул тренировочную площадку и пошел по направлению к внутреннему двору. Цинь Вэньтянь полагал, что, если он скажет правду Бай Цинсонгу, основываясь на своих текущих достижениях, Бай Цинсонг немедленно изменит свое решение об отмене помолвки. Тем не менее, он не хотел казаться дешевкой и унижаться. Цинь Вэньтяню будет достаточно небольшого вопроса, чтобы узнать истинное лицо человека. Единственное, что он хотел бы сейчас выяснить, это как к нему относилась Бай Цусюэ. Учитывая то, через что они прошли за эти три года, и то время, что они знали друг друга, он пришел к выводу, что она тоже будет беспокоиться о нем. Через 3 дня на праздновании дня рождения Бай Цинсонга я должен спросить ее лично. Твердо решил про себя Цинь Вэньтянь, после чего направился к выходу, только чтобы увидеть 2 стражников, все еще стоявших там и преграждающих ему путь. Ни для кого не было секретом, что Цинь Вэньтянь родился с разрушенными меридианами, и Бай Цинсонг больше не имел никакого желания тратить на него свои ресурсы. Находящиеся здесь стражники думали о Цинь Вэньтяне также. После того, как стражники увидели подходящего Цинь Вэньтяня, один из них преградил ему путь и сердито сказал: «Проваливай». О, похоже, щенок научился кусаться. Лицо Цинь Вэньтяня сразу же похолодело. Слова, сказанные Цинь Вэньтянем, заставили стражника на мгновение застыть, а его лицо посерело. Сразу после этого стражник посмотрел угрожающе и с жестокой улыбкой на лице сказал: «Похоже, наш молодой мастер Цинь слишком привык жить беззаботно и забыл, в какой ситуации находится. Поскольку это так, то позвольте напомнить вам». Заорав от гнева, стражник поднял кулак и бросился вперед, целясь Цинь Вэньтяню в голову. Движение воздушного потока, вызванного ударом кулака стража, было чрезвычайно мощным. Скорость реакции и чувства Цинь Вэньтяня были крайне остры. Для Цинь Вэньтяня, который уже вошел в ряды звездных боевых культиваторов, удары охранника были исключительно медленными. Цинь Вэньтянь, легко отклонив свое тело в сторону и увернувшись от удара кулаком, двинулся к нему, затем подпрыгнул и использовал свое колено, чтобы ударить в грудь своего противника. В тот момент, бум, и внутренние органы охранника были разорваны, и он отправился в полет, а когда страж приземлился обратно на землю, то был уже мертв. Что? В это время второй охранник был в шоке, однако быстро пришел в себя. Пренебрежительно пожав плечами, он подумал про себя, насколько же он был слаб, раз так легко был пойман врасплох этим отбросом. С холодным блеском в глазах оставшийся охранник собрал всю свою силу и ударил. Его удар пробил воздух с сердитым ревом сродни реву тигра. Это была основная техника кулака, свирепый тигриный кулак. На этот раз Цинь Вэньтянь не стал уклоняться. Его кулак был, словно стальной молот, при столкновении непосредственно с кулаком стражника. Кача, раздался звук ломающихся костей. Тем не менее, сломанный кулак принадлежал стражнику, сломавшийся еще до того, как страж успел закричать. Не давая шанса ему отреагировать, кулак Цинь Вэньтяня мгновенно опустился на голову охранника. Впрочем, сейчас Цинь Вэньтянь ударил без энергии, чтобы вырубить, а не убить охранника. После того, как Цинь Вэньтянь сделал то, что должно было быть сделано, он бросил оба тела внутрь небольшого дома, который использовался для его заключения, после чего он переоделся в одежду стражника и растворился в темноте. Прожив здесь 3 года, Цинь Вэньтянь слишком хорошо знал ночные патрули клана Бай. Он намеренно выбрал далекие пути, обходя ночные патрули, и через час, наконец, прибыл к главным воротам поместья Бай. Шаги Цинь Вэньтяня разносились гулким эхом, когда он подходил к дверям, но не смог до конца избавиться от странных ощущений и немного нервничал. Если сейчас его поймают люди из клана Бай, он знал, что Бай Цинсонг не позволил бы ему так просто уйти. Как назло, кто-то так же, как и Цинь Вэньтянь, вышел из главных ворот. Он услышал шаги, приближающиеся к нему. Не имея иного выбора, он опустил голову ниже, делая себя как можно незаметнее. «Кто ты? Почему ты крадешься, опустив голову?» Холодный голос, донесшийся до него, был ему, заставляя его сердце слегка дрогнуть. Следы небольшой улыбки появились на его лице. «Боги что ли разыгрывают меня? Кто бы подумал, что они встретятся друг с другом здесь?» Бай Цусюэ ничего не могла с собой поделать, но она, опасаясь его, отошла на несколько шагов назад. Время на мгновение остановилось, так двое смотрели друг на друга в тишине. Цинь Вэньтянь с самого начала наблюдал за выражением лица Бай Цусюэ, из состояния паники в состояние спокойствия. Он слегка улыбнулся, но внутри почувствовал разочарование, словно он знал, о чем думает Бай Цусюэ. «У меня не было иного выбора», — объяснила Бай Цусюэ. Ничего не говоря, Цинь Вэньтянь молча смотрел на нее. Никогда в своих фантазиях он бы не подумал, что такой сценарий будет происходить между ними. «Сколько лет ты впустую исследовал уплотнение астральной души, и, тем не менее, это твой предел, и какая от этого польза? Ты мог бы быть лишь второстепенным персонажем, помогая другим уплотнять их астральные души. С самого начала ты был обречен быть обманутым мной. Волосы Бай Цусюи красиво развивались на ветру, подчеркивая ее красоту. Однако, Цинь Вэньтянь сейчас был не в настроении восхищаться ее красотой, потому что его сердце похолодело, когда он услышал то, что сказала Бай Цусюи. «Так это и есть причина, почему клан Бай отплатил мне за помощь злом». Бай Цусюи проигнорировала его вопрос и сказала: «Е У Цуи в возрасте 13 лет уже сформировал природную связь с созвездием второго небесного уровня и уплотнил свою первую астральную душу. В возрасте 15 лет он вошел в область артериальной циркуляции и открыл вторые астральные врата, образуя природную связь с созвездием третьего небесного уровня, уплотнив вторую астральную душу. И теперь в возрасте до 18 лет его культивирование уже на 8М уровне области артериальной циркуляции, а сейчас он подает надежды войти в область Юаньфу до 20-летнего возраста. Расстояние между ним и тобой, как расстояние между небесами и землей. Как ты мог даже начать сравнивать?» Цинь Вэньтянь понял смысл слов Цусюи. На этот раз кандидатом в женихи, скорее всего, был Е У Цуи. «Ты можешь уйти. В конце концов, ты не сделал мне ничего плохого, а даже наоборот. Я не та, кто так холодно и бесчувственно будет затруднять твое положение. Даже если ты не умрешь, нет никакого способа, которым ты бы смог препятствовать браку клана Бай и клана Е. И в будущем, нам обоим уже суждено быть людьми, принадлежащим к разным мирам». После разговора Бай Цусюи прошла мимо Цинь Вэньтяня. В этот момент он не мог ничего поделать, но почувствовал, что Бай Цусюи стала для него незнакомкой. Или, может быть, это было тем, кем она в действительности была. Он мог винить только себя за то, что был так слеп и не разглядел, что скрывается за прекрасным фасадом. «Бай Цусюи», — внезапно произнес Цинь Вэньтянь, из-за чего Бай Цусюи остановилась. 3 года назад твой отец Бай Цинь Сонг был тем, кто инициировал брак с моим кланом Цинь. Мой приемный отец не хотел влиять на ваше будущее своим согласием, но, тем не менее, под натиском Бай Цинь Сонга он все же сдался. В течение этих 3 лет мой приемный отец сделал все возможное для клана Бай, обеспечивая ваш клан ресурсами, помогая клану Бай в попытках восстановить себя, и никогда не был надменным или властным, руководя кланом Бай. В свою очередь я считал клан Бай своей родней. 5 дней назад я помог тебе уплотнить астральную душу, и, тем не менее, ваш клан Бай, на самом деле, хотел убить меня. Теперь, когда ты говоришь, что позволишь мне уйти и не хочешь усложнять мне жизнь, это не что иное, как шутка. Это нельзя назвать платой за добро, это чистой воды сарказм. Каждое слово Цинь Вэньтяня было наполнено безразличием и пробирающим до костей холодом. Он медленно пошел прочь и, не оборачиваясь, произнес: «Но ты права, с самого начала, тебе и мне было суждено стать людьми, принадлежащим к разным мирам.